или лучше сказать предмет, ясен сам собой, а также из определения желания. Ибо желание счастливо или хорошо жить, действовать и так далее есть по определению аффектов часть третья, самая сущность человека, то есть по теории седьмой, часть третья, стремление каждого сохранять свое существование. Поэтому никто не может желать и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 22. Нельзя представить себе никакой другой добродетели первее этой, именно стремление сохранять свое существование. Доказательство стремления сохранять свое существование есть самая сущность вещи по теореме 7, часть 3. Поэтому если бы можно было представить какой-либо добродетель первее этой, то есть этого стремления, тогда сама сущность вещи представлялась бы предшествующей себе самой. А это, само собой разумеется, невозможно. Следовательно, нельзя и так далее, что и требовалось доказать. Короллярий – стремление к самосохранению есть первое и единственное основание добродетели. Ибо по теореме 22 первее этого начала нельзя представить никакого другого, и без него по теореме 21 нельзя представить никакой добродетели. Теорема 23. Поскольку человек определяется какому-либо действию вследствие того, что он имеет идеи неадекватные, про него нельзя сказать, безусловно, что он действует вследствие добродетелей. Последнее возможно лишь постольку, поскольку он определяется вследствие того, что познает. Доказательство. Поскольку человек определяется к действию вследствие того, что он имеет идеи неадекватные, постольку он, по теореме 1, часть 3, пассивен, то есть по определениям 1 и 2, часть 3, делает что-либо такое, что не может быть понято через одну только его сущность, то есть по определению 8 не вытекает из его добродетели. Поскольку же он определяется к совершению чего-либо вследствие того, что познает, постольку по теореме 1, часть 3 активен, то есть по определению 2, часть 3 делает что-либо такое, что уразумевается через одну только его сущность. Иными словами, по определению 8, что составляет адекватное следствие его добродетели, что и требовалось доказать. Теорема 24. Действовать абсолютно по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование. Эти три выражения обозначают одно и то же. По руководству разума, на основании стремления к собственной пользе. Доказательство. Действовать вполне по добродетели по определению 8 есть не что иное, как действовать по законам собственной природы. Действуем же мы лишь постольку, поскольку познаем по теореме 3, часть 3, следовательно, действовать по добродетели есть для нас не что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование по руководству разума и при том, на основании стремления к собственной пользе, что и требовалось доказать. Теорема 25. Никто не стремится сохранять свое существование ради другой вещи. Доказательство. Стремление каждой вещи пребывать в своем существовании определяется единственно сущностью самой вещи. По теореме 7, часть 3. И только из одной ее, а не из сущности другой вещи. По теореме 6, часть 3, необходимо следует, что каждый стремится сохранять свое существование.